«Это где же он был? А это уже не твоего ума дело», — отрезал Юджин. «Тогда остается Либерти», — пожал плечами Фитон. «Если ты так уверен насчет Рика и Марго, и насчет Либерти ты тоже не прав. Мы и раньше влипали в истории. Если бы она хотела и могла, давно бы нас сдала. Может, это были мелочи. Угу, как же за такие мелочи и башки можно лишиться, так что нет. Значит, все чисты, как перед Богом», — хмыкнул Фитон. «Выходит, что так, а пакет кто отправил? А ты уверен, что пакет был, что он именно в ИКС адресован? Я уверен, что очень скоро крейсер будут сопровождать как минимум эскадрой боевых кораблей», — ответил Фитон, «и уверен, что от крейсера вам, и тем более мне, ничего не достанется. Да хрен с ними, с деньгами, нас даже не отпустят никуда. Одиночные камеры, час прогулки в день и казенная жратва, вот все, что нам светит. Я думаю, не все так плохо», — покачал головой Юджин. «Не знаю, парень, что ты там за пакет обнаружил, но не думаю, что он адресовался в ИКС, и в нем имеется история всех наших похождений». В этот момент на мостике появился Рика в сопровождении Арни. «Ну, наконец-то!» — растянул губы в улыбке Юджин, глядя на них. «Я уж думал, этого психа и дальше придется развлекать. Арни, пристрели его». Однако робот даже не шевельнулся. «Рика, прикажи ему». «Ты еще не понял, борода?» — с ехидной усмешкой произнес Фитон. «Что не понял?» — нахмурился Юджин. «Сиди там», — робот толкнул Рика к ближайшему креслу, «и не вздумай дергаться». «Что за?» Юджин совершенно ничего не понимал в происходящем. «Все очень и очень просто», — продолжая ехидно улыбаться, заявил Фитон. «Знакомься», — он указал на Арни Тарканта, бывший скаут корпорации Роботекс, теперь уже беглец и по совместительству мой друг. «Рад знакомству», — прогудел Арни. «Видишь ли», — меж тем продолжил Фитон, «Тар давным-давно потерял свое настоящее тело, да и настоящим его назвать можно только условно, он прошел через столько модификаций, и в нем было столько киберимплантов, что от настоящего там мало что осталось. Так получилось, что Тар потерял очередное тело, ну не получается у него в них прижиться, уж слишком привык к своему, и мы отправились на Клоаку. Надеялись найти базовых роботов Роботекс или же старые модели дроидов, в которых можно было бы скопировать сознание Тара, но, к сожалению, ничего подходящего не нашли. Более того, как-то в ИКС прознали том, что мы на Клоаке, и прислали туда корабль. Но тут, благо, вы подвернулись. И надо же, у вас на борту целых два боевых дроида старой серии. Так как я многому научился, помогая и ремонтируя Тара, для меня не составило труда разблокировать и личность вашей, как там ее, ах, да, бабки. Ну и Арни разблокировать я не стал. Более того, стер искусственную личность, а на ее место скопировал Тара. В этом дроиде ему не то чтобы очень уж комфортно, но хотя бы есть это самое тело. «Ах ты, сволочь!» – проворчал Рика. «Как же я не заметил этого раньше!» «А как бы ты заметил?» Тар безропотно выполнял все приказы, да и бабка после того, как я снял все блокировки, вела себя даже более подозрительно, чем он. «Ну, согласись, полноценная и личность – это нечто. Такое сейчас уже не делают. Что вам надо от нас?» – проворчал Юджин. «Сказано же, доставь нас на Галагин. Почему именно туда? Там легче спрятаться от ВКС». «Ну да, конечно. Короче, это уже не твое дело», — рявкнул Фитон. «Значит так, доставите нас до Галагина и все, разбегаемся. Вы нас не видели, мы вас». «Понял, до Галагина отсюда минимум недели три лететь», — проворчал Юджин. «Поближе ничего не хочешь выбрать? Затеряться можно и на других планетах, станциях. К примеру, могу отвезти тебя к Норе. Там только старатели бывают, и никаких легавых. Никто ничего». «Ага, совсем я дурак, по-твоему», — усмехнулся Фитон. «Там ведь через одного твои друзья и знакомые. Мы и шагу ступить не успеем, как нас прикончит». «Ладно, ладно, не хочешь в Нору, не надо», — легко согласился Юджин. «Но ведь можно на Псайкла, там сам черт ногу сломает. Корабли постоянно прибывают и отбывают. Никакой регистрации, никакой бюрократии. Это там, где дышать нормально нельзя», — хмыкнул Фитон. «Все с этими сраными затычками в нос уходят. Плюс радиация такая, как будто ядерную бомбу взорвали. Нет уж, нахрен. Плюс, я слышал, Терл, наместник планеты, та еще сволочь. Пришлых может запросто в кандалы заковать и на рудники отправить. Папуин еще есть», — предложил Рика. «Никакого контроля, куча людей, легко затеряться. Да и корабль, как ты хотел, можно достать дешево, оформить кое-как и...» «Нет, хватит», — рявкнул Фитон. сказано на Галагин, значит, туда и летим. Ладно, как скажешь, проворчал Юджин. Рика, просчитай прыжок. Сделаю, кивнул тот. И не вздумайте чудить. Выкините что-то эдакое, и обоих пристрелю, сброшу в космос, предупредил Фейтон. Хрен вам тогда, а не оживление в клон-центре. Будут ваши тушки тут болтаться до скончания веков. Ясно, ясно, буркнул Юджин. Вот и славно, кивнул Фейтон. Тогда за работу. Он спрятал оружие и удалился с мостика, но Эрни, вернее Тар, остался здесь. Юджин обратил внимание, что ему пришло личное сообщение от Рика. Он собирается отобрать корабль, гласило сообщение. Юджин лишь хмыкнул. Это и коню понятно. После того, как все предложенные варианты были отвергнуты, а они на взгляд Юджина были куда лучше Галагина, все стало понятно. Единственное, в чем Галагину не было равных на известных мирах, именно там можно было легко и просто оформить в собственность любой корабль, даже только что честно отжатый у какого-нибудь торговца. Стоило это немало, но зато документы были полностью белыми, легальными, и никаких вопросов ни у кого не возникало. Если, конечно же, не объявлялись настоящие владельцы звездолета, что случалось крайне редко, те, кто оформлял корабль на Галагине, старых владельцев просто убивали, чтобы в дальнейшем не возникало никаких эксцессов, так что, оставлять нас в живых он тоже не собирается, отбил сообщение Юджин. Глава 11. Мой враг, мой друг. Два гиперперехода прошли вполне спокойно. Казалось, Фейтон немного расслабился. Благо Юджин и Рика делали вид, что поверили ему, спокойно вели корабль к месту назначения и ждали, что там Фейтон и Тар их отпустит. Им пока верили, хотя сами они регулярно устраивали мозговой штурм, обменивались сообщениями, обсуждали варианты, как поступить, как выкрутиться из этой ситуации. Юджин пока не стал посвящать Рика в подробности того, отчего взбрыкнул Фейтон. Почему, он и сам себе ответить не мог. С одной стороны, сам же убеждал Фейтона, что Рика не мог отправить сообщение в ЭКС, а с другой червячок сомнений, которого ему подсадил Фейтон, начал расти, увеличиваться, грыз его изнутри. Впрочем, Юджин начал сомневаться и в других членах команды, например, в Либерти. Уж если кто и мог их сдать воякам, то это она. У нее и поводов предостаточно, и в команде она скорее номинально, и вообще, если исключить ее, то Хороняка, вот уж нет. Хороняка от всего подобного всегда держался далеко, хотя прошлое у него, мягко говоря, яркое, и он всегда сам себе на уме. Вроде тихий, спокойный и старый алкаш, но сюрпризы от него можно и стоило ждать. Но не такой же. Марго, нет, быть не может. Это точно не она. Марго он знал 1000 лет, ради нее он бросил все и в результате она от него ушла. А ведь у нее тоже были проблемы, она вроде как была в розыске за мошенничество. Да и там, в цитадели, показала себя с, прямо скажем, неожиданной стороны. Там, где и мужик может сломаться, Марго проявила невиданную и несвойственную ей стойкость. Есть в ней железный стержень. Ну нет, нахрен. Юджин принялся отгонять от себя эти мысли. Быть такого просто не может. Он начал сомневаться во всех, кто его окружал, только потому, что так сказал Фейтон, крайне подозрительный тип, которого он знает без году неделю, который взял их в заложники и намеревается убить. С чего вообще Юджин обращает внимание на его слова? Может, он попросту конченый псих, и никакого сообщения вовсе не было? Тогда чего он психанул и свалил? Да потому что конченый псих. А еще у него в дружках нечто, что и человеком сложно назвать. Тарканта. Знакомое имя. И Юджин уже успел покопаться в сети. Похоже, этот Тар был из экспериментальной серии, точнее был одним из подопытных роботекс. В свое время корпорация начала разрабатывать новую технологию, брала одиноких инвалидов, которых после первой войны с чужими было предостаточно, и модифицировала. Безногие и безрукие бедолаги без гроша в кармане легко шли на контакт и соглашались на предложения корпоратов. В результате этого роботекс получил целый отряд киборгов, людей, чье тело частично было заменено на сверхсовременные и высокотехнологичные импланты и протезы. Причем все эти люди были с богатым боевым опытом, и роботекс не преминули воспользоваться ими, сделать из них своих бойцов. Ох и шороху они навели в свое время, а потом лавочку закрыли. Роботекс здорово вжарили за подобные эксперименты, сами киборги куда-то сгинули, и все об этом мало-помалу забыли. Но вот, оказывается, не все они канули в лету. Кто-то довыживает до сих пор. Готово. Следующий прыжок. Сообщение от Рика заставило Юджина оживиться. Сейчас их план должен был начать воплощаться в жизнь. Так все готово. Получится ли? На несколько секунд Юджин засомневался, но затем откинул все сомнения. Поздно уже ломаться, все решили. Да и обсуждали предстоящие не раз и не два. Да, план не без изъяна, но все же лучше, чем ничего не делать. И других вариантов у них просто не было, от слова совсем. Связь отрублена, чудить и пытаться доставить Фейтона и Тара не туда, куда они хотят, не вариант. Могут психануть и наломать дров. Кому от этого легче станет? А здесь у Рика и Юджина шансы были. Юджин был уверен, что ни Фейтон, ни Тар не могут самостоятельно вести Рокот, более мелкий корабль, без проблем. Но не Рокот, видно, нет у них для этого нужных баз, а раз так, то и убивать Рика, Юджина они не будут. Что дальше? Сидеть на корабле посреди пустой системы и надеяться, что кто-нибудь когда-нибудь тут появится? Это вряд ли. Было бы мирное время, может, и нарисовался бы какой-нибудь разведчик, ищущий новые планеты для колонизации или астероидные поля для разработки. Да хоть картографы, в конце концов. Но сейчас не мирное время, и в этом направлении, в сторону границ чужих, никакой дурак не полетит. Так что будут Фейтон и Тар тут сидеть долго, без шансов свалить. Они это должны понимать. К черту всякие сомнения. Давай. Отбил сообщение Юджин. Корабль дернулся, разгоняясь и готовясь к гиперпереходу. Спустя несколько секунд на мостике появился Фейтон. «Ну, чего тут?» – спросил он. «Порядок», – откликнулся Тар. «Готовимся к прыжку», – сообщил Юджин. Фейтон лишь кивнул. «Давай». Корабль дернулся и прыгнул в гипер. Поначалу все шло нормально, как обычно, и Юджин даже усомнился, все ли правильно посчитал Рика. А если он ошибся? Что ж, если ошибся, ничего страшного. Попытаются еще раз. Благо прыжков у них в запасе еще было в достатке. Не получилось в этот раз, получится в следующий. Но нет, когда гиперпереход был завершен, на мостике внезапно выключился свет. Погасло все, даже экраны перед пилотами. Естественно, ни Рика, ни Юджин не предпринимали попыток напасть на своих противников. С Фейтоном можно было справиться без проблем, но пытаться напасть на Тара, который был фактически боевым роботом, глупо даже пытаться. Ему нипочем темнота, он отлично видит и так, к тому же убить его или хотя бы обездвижить, быстро не выйдет, да и не позволит он. Эта машина рассчитана и не на такое. Она попадание крупным калибром выдерживает, чего уж тут Рика и Юджин своими пукалками сделают, или тем более голыми руками, а ничего. Тем не менее, Тар и Фейтон занервничали. Что случилось? Что происходит? Фейтон уже явно запаниковал. Когда включилось аварийное освещение, оказалось, что он отступил к стене, достал оружие, явно ожидал нападения, однако увидев Рика и Юджина в креслах, чуть успокоился. «Что произошло?» – спросил он уже гораздо более спокойным голосом. «Не знаю», – ответил Юджин. Он как раз включал диагностику на своем терминале, пытаясь найти проблему, вернее, делая вид, что ее ищет, проверяет систему за системой. Гипердвижок сгорел, мрачно заявил Рика, как и было условлено. Что? Почему? Обомлел Фейтон. Без понятия. В этой системе был крупный объект, рядом с которым мы появились, и вовремя отследил, куда мы идем, и совершил маневр, выбросил нас из гипера. Но, сколько на ремонт уйдет? Спросил Фейтон. Да откуда я знаю? Пожал плечами Рика. Для начала нужно вообще посмотреть, что с движком, и в каком состоянии остальные системы. «Все в порядке вроде», — откликнулся Юджин, «а гипер, да, не отвечает на запросы, полностью обесточен. Придется идти и смотреть», — вздохнул Рика, поднимаясь со своего кресла. «Вы что, думаете, я идиот?» — прошипел Фейтон. «Вы это спланировали. Не будь дураком. Мы черт знает где. Если не починим движок, то застрянем тут хрен знает насколько. Оно нам надо так же, как и вам», — осадил его Юджин. «Тар, иди с ним», — приказал Фейтон и, глядя на Юджина, заявил: «Учти, попытайтесь что-то эдакое выкинуть, завалю и глазом не моргну». «Ты понял?» «Да я сижу и не дергаюсь», — заверил его Юджин. «Хочешь, мы оба останемся на месте. Иди ты к движку и погляди, как там и что». «Нет уж», — покачал головой Фейтон. «Пошли». Он махнул Рика пистолетом, заставляя того шагать к выходу с мостика. Рика подчинился. Тар, громыхая своими железными ногами, направился следом. На мостике остались только Юджин и Фейтон. Фейтон держался от старателя подальше и не выпускал из рук пистолет, явно ожидая подвоха, но Юджин не собирался ничего делать, просто сидел на своем месте, продолжая запускать тесты и диагностику, просматривал полученные результаты. Наконец Рика в сопровождении Тары вернулся назад. «Ну, что там?» – спросил Фейтон, плохо скрывая собственное нетерпение. «Плохо дело», – вздохнул Рика, – «движку конец. Полетела вся управляющая система. Даже включить движок нельзя, не говоря уж о том, чтобы пользоваться им. Просто блеск», – буркнул Фейтон. «Ну и что делать теперь? Лететь к ближайшей планете на трезубце», – ответил Юджин, – «только так». «Ага, конечно, и лететь должны вы двое», – хмыкнул Фейтон. «Я похож на идиота?» «Ну почему мы двое?» – удивился Юджин. «Может, ты Эрика?» «Угу, и там, на планете, он меня пришьет, или еще какую хрень выкинет». «Нет уж, так не пойдет». «А что ты тогда предлагаешь?» – спросил Юджин. «Просто сидеть и ждать, так гипердвижок ведь сам не починится. Это тебе не царапина на пятке, которая сама по себе заживет». Фейтон задумался, очень и очень. Юджин и Рика затаили дыхание. По большому счету никакого выбора они Фейтону не оставили. Был только один путь – лететь за деталью на трезубце. Ничего больше предлагать они не собирались. Пусть Фейтон сам придет к мысли отправить за запчастью Рика, но вместо себя с ним отправит Тара. Тогда здесь, на Рокоте, Юджин сможет без особых сложностей разобраться с Фейтоном. Пушка припрятана под терминалом прямо перед Юджином. Выждать, подгадать нужный момент и пришить этого сраного недопирата можно когда угодно. Да это уже можно было сделать сотню раз, но остается Тар, которого из пистолета не положить. Да чего там, даже противоабордажные турели тут будут бесполезны. Значит, его нужно убрать с корабля. Далее Юджин положит Фейтона и починит гиперпривод, полетит вслед за Рикой Таром. На планете Тар ничего сделать не сможет, убей он любого из них, они тут же окажутся в местном клон-центре. Более того, Рика сам себе пустит пулю в лоб, прежде чем чертов робот успеет понять, что случилось. А далее все, они свободны, на корабль доступ посторонним будет закрыт. А живет ли Фейтон в клон-центре, есть ли у него клон, Юджину и Рика было по большому счету плевать, не их проблема. Главное, они избавятся от этой парочки. «Поступим вот как», — заявил Фейтон. Рика и Юджин прямо-таки ели его глазами, ожидая, пока он выдаст сакраментальную мысль, к которой его подводили, и до которой он никак не мог или не хотел добраться. «Позовем кого-то из ваших друзей». Фейтон подошел к терминалу, вывел на экран список контактов и, полистав, остановился на идентификаторе Вебера. «Во, этот тип отчаянно хочет с тобой связаться», — ухмыльнулся он, — «вот и поговорите. Пусть привезет нам запчасти. Этот никуда не прилетит и ничего кроме неприятностей не привезет», — сухо ответил Юджин. «Значит, тебе нужно быть убедительным», — хмыкнул Фейтон. «Либо так, либо вы оба подохнете прямо сейчас». «Угу, а вы что делать будете?» — усмехнулся Юджин. «Не переживай за нас, уж вашим трезубцем даже я могу управлять, доберемся на нем, хотя и не хотелось бы». Почему не хотелось бы, Юджин уточнять не стал, да и не успел. «Давай, вызывай этого Вебера», — рявкнул Фейтон. «Ты не понимаешь, чем все может закончиться», — попытался еще раз отговорить его Юджин. «Что, задумали какое-то дерьмо, а оно не прошло?» — усмехнулся Фейтон. «Ведь точно какую-то пакость готовили». «Да», он заржал, затем резко посерьезнел и навел оружие на Юджина. «Звони своему дружку, пусть везет запчасти, иначе». «Ладно, но я предупреждал», вздохнул Юджин. «Громкая связь, и экран включи», предупредил его Фейтон, «и не вздумай его предупредить или». «Ладно, ладно, понял я», буркнул Юджин. Спустя несколько секунд на главном экране дернулось изображение, а затем на нем появилось лицо Вебера. Тот сидел в пилотском кресле. Задний фон о многом говорил, кораблик нынче у Вебера отстойный, старое, пошарпанное барахло. Даже мостик выглядит так, что его жалко становится. Бедолага, как же он, наверное, с ним мучается. Какие люди, усмехнулся он, давно не виделись, куда пропал, а ты, ответил ему Юджин. Хорошо спалось, просто отлично, хмыкнул Вебер, выспался на годы вперед. Ну, чего звонил, чего хотел, да, поговорить, собственно. «В прошлый раз у нас случилась весьма неприятная встреча». «Это да», — хмыкнул Юджин. «Черт подери, вот как раз сейчас, при Фейтоне, ему крайне не хотелось педалировать эту тему, однако появился шанс таки избавиться от двух пиратов на борту Рокота. Правда, цена за это будет. Знаешь, я многое переосмыслил, обдумал», — меж тем продолжал говорить Вебер, «пришел к выводу, что во многом ошибался, и, собственно, к тебе у меня нет особых претензий». Более того, я сам виноват, вот ведь урод. Неужели он всерьез думает, что Юджин кретин, и не догадается, что происходит? Он ведь опять пытается вычислить местоположение Рокота. Наверняка снова спелся с Касселем и хочет сдать ему Юджина. Что ж, проехали, махнул рукой Юджин. Рад, что между нами нет вражды, кивнул Вебер, и буду тебе очень признателен, если ты не будешь особо распространяться о той истории другим старателям. Ну конечно, если другие старатели, к примеру, братья Бломб, узнают, что Вебер работал на корпоратов, и более того, узнают, чем он занимался на Кади, его не то что ни на одной станции не примут, а, да в лучшем случае морду набьют при встрече, а если будет возможность, то грохнут и корабль в щепки разнесут. Хватит трепаться, прошипел Фейтон, напомнив о себе. Давай к делу переходить. Слушай, перебил Вебера Юджин, раз уж у нас настолько душевный разговор пошел и ты ищешь искупления, не хочешь себе индульгенцию купить? Вебер нахмурился, бровь его взлетела вверх. Ты о чем? Помощь мне нужна. Какая? Сломался гипердвигатель и нужны запчасти для ремонта. Что, в какой-то заднице мира застрял? Хмыкнул Вебер. Ага. Так что, сможешь запчасти привезти? Запросто. Вебер расплылся в настолько хищной усмешке, что Юджин даже не сомневался. Ну точно этот урод его Касселю хочет сдать. Какое там искупление, какие там извинения. Если ты хоть немного знаешь Вебера, то во всю эту хрень, что он тут только что нес, ни за что не поверишь, а Юджин знал его неплохо. Та еще сволочь. Ну тогда принимай координаты, сказал Юджин. И очень прошу, поторопись, мы тут застряли. Запасов мало, хочется побыстрее уже до какой-нибудь станции или планеты добраться, а то сидеть тут сам понимаешь. Конечно, конечно, пробормотал Вебер, глядящий куда-то вниз. Наверняка уже или сверяет координаты с теми, которые успел запеленговать, или вовсе сливает их Касселю. Тогда до связи, ждем, решил закругляться Юджин. Да-да, давай, протараторил Вебер и отключился. Ну видишь, как все замечательно прошло, усмехнулся Фейтон, когда Юджин отключил связь. Этот твой дружок притащит нам запчасти, и спокойно долетим до места. Правда, ему придется с нами полететь. Думаю, он не очень этому будет рад. Ну что ж, значит, ему не повезло, вздохнул Юджин, подумав про себя. Да чтобы вы вместе с Вебером провалились, исчезли нахрен из моего корабля, и из жизни в целом. Раз запчасти едут, заявил Рика, я пошел снимать сгоревший. Можно, можно, кивнул головой Фейтон, но смотри, выкинешь что-то, и Тар тебя тут же прикончит. Да понятно, отмахнулся от него Рика. Он собрал набор инструментов, на выходе с мостика бросил недоумевающий взгляд на Юджина, но тот лишь прикрыл глаза, мол, успокойся. Сейчас Рика доберется до гиперпривода, засядет за его ремонт, и тогда они спишутся вновь, обо всем договорятся. Благо ни Тар, ни Фейтон не могут эти самые сообщения увидеть. Ну а даже если заставят подключиться к терминалу и попытаются проверить, Рика давно уже это предвидел, и они все свои переписки сразу после прочтения удаляли. Глава 12. Сюрприз. Пока ждали Вебера, усердно готовились. То есть Рика и Юджин готовились, только они понимали, что может произойти дальше. Что касается Фейтона и Тара, они пребывали в глубоком неведении. Ну откуда им знать то, ведь с Вебером лично они не знакомы, и о то, что он сволочь редкая, понятия не имели. Они просто ждали, пока приятель Юджина привезет нужные запчасти, явно собирались и его под дулом пистолета привезти на борт Рокота, отправиться в дальнейший путь с еще одним пленником. Ну а дальше, снова-таки, в этом Юджин был уверен, всех троих они убьют. Причем наверняка у них был план, как сделать так, чтобы ни Юджин, ни Рика, ни даже Вебер не смогли ожить в новых клон-телах. Как они смогут это сделать, Юджин не знал, однако Рика с ним был всецело согласен и лишь подтвердил эту теорию, сказав, что тоже уверен именно в таком повороте. А еще он был уверен, что либо Фейтон, либо Тар знают о технологии клонирования нечто такое, что неизвестно Рика и Юджину. И именно это знание позволит им устранить свидетелей раз и навсегда. Неприятные факты опасны. План Юджина уже полетел в тартарары, и сейчас шла чистой воды импровизация. Малейшая ошибка, малейшая допущенная глупость, и, впрочем, пока все шло нормально, Рика ковырялся с гиперприводом, уже заменил часть выгоревших плат, поставил новые. Пока что гиперпривод был нерабочим, однако оживить его было делом несложным. Рика уже все подготовил к тому, чтобы иметь возможность включить устройство программно. Аппаратный гиперпривод уже, можно сказать, был полностью рабочим. Ну и, конечно же, Фейтону и Тару об этом никто сообщать не собирался. Выбор появился спустя 4 дня, когда Фейтон уже начал откровенно нервничать. Впрочем, появление Вебера его нисколько не успокоило. Дело в том, что вместо небольшой старой скорлупки в системе появилось два фрегата. Причем если один из них был старым, явно гражданской модификацией, то второй являлся списанным военным, и в него серьезно вложились, заменили орудия, движки, модифицировали корпус. Скорее всего, корабль этот принадлежал группе наемников. «Это что за хрень? Это кто?» – заорал Фейтон, увидев на экране сканера появившиеся корабли. «Вебер», – ответил ему Юджин. «Какого хрена? Он же старатель. Откуда у него фрегат? А второй – это кто? Наемники», – прогудел Тар. «А они откуда тут взялись?» «Похоже, этот Вебер с собой приволок», – предположил Тар. «Зачем?» – недоумевал Фейтон. «Я тебе говорил, что не нужно ему звонить. Он хитрая и жадная сволочь», – ответил Юджин. «Наверняка подумал, что мы тут совершенно беззащитны, и решил попросту гопнуть. Что ты мне тут втираешь?» – возмутился Фейтон. «Ты же мне врешь. Я ж тебя за это...» Он достал свой пистолет и взвел его. «Вообще-то он тебя предупреждал, что с Вебером этим связываться не стоило», – прогудел Тар. И Фейтон тут же сдулся, вернул оружие на место. «Ну и что теперь делать?» – спросил он. «Судя по всему, Борода прав», – вновь повторил Тар. «Эти уроды хотят забрать корабль. Уйти от них сможем?» – спросил Фейтон. «Нет», – покачал головой Юджин. «Не ври мне. Да ты совсем тупой, что ли?» – возмутился Юджин. «Гиперпривод накрылся. Что я сделаю? Максимум, могу по системе туда-сюда прыгать. Но они явно к такому готовы, специально на двух кораблях прибыли. Погоняют нас какое-то время, а затем варп перегреется, и мы прыгнуть не сможем, а они тогда подойдут и возьмут нас, либо же просто неудачно прыгнем и, снова-таки, они нас поймают. Вот в жизни не поверю, что ты не бывал в таких ситуациях и не...» Начал было Фейтон, но Юджин его перебил. «Бывал, и в таких ситуациях либо сам летел за деталями, либо кого-то из команды отправлял, затем чинился и сваливал, но никогда не орал на весь космос, где я застрял, и тем более не сообщал свои координаты всяким мутным уродам. Это твой друг, он мне не друг, он у тебя в контактах, постоянно наяривал и что, у тебя таких нет, есть но, или же я не предупреждал, что не надо с ним связываться, ты меня заткнул и приказал ему позвонить, ты сам, да я», начал было Фейтон, однако Тар его перебил. «Хватит споров, что случилось, то случилось, и чего теперь, что делать будем?» — спросил Фейтон. «По обстоятельствам посмотрим», — ответил Тар. Обстоятельства развивались быстро. Буквально через пару секунд замигал терминал связи, сообщая, что кто-то отчаянно хочет поговорить с экипажем Рокота. «Включай», — дал свое разрешение Тар. На экране появилось лицо мужчины в годах, украшенное множеством шрамов. Его колючие, проницательные глаза уставились на Юджина, губы разомкнулись, и он словно бы нехотя, сквозь зубы произнес: «Выключить двигатели, оставаться на месте, открыть трюм для приема нашей группы. Неповиновение будет жестко пресекаться. Все ясно?» «Ясно», — кивнул Юджин. «Наемник, а это мог быть только глава наемников, отключился. Вот и весь разговор», — вздохнул Фейтон. «Ну и, вот они, новые обстоятельства. Дальше что? Ты же слышал», — хмыкнул Тар. «Выключить двигатели, не двигаться, открыть трюм. И, нам что делать? Иди, бери нормальную пушку, надевай скафандр и идем в трюм, встречать гостей. А эти?» — Фейтон кивнул на Юджина и Рика. «Пусть тут остаются», — заявил Тар. «Если вы решили перебить призовую группу, это ничего не даст», — заявил Юджин. «Там два корабля, они нас на атомы распылят в считанные секунды. Что, вообще без шансов отбиться?» — спросил Фейтон. «Сам как думаешь», — хмыкнул Юджин. «Ладно бы один корабль был, еще бы, может быть, что-то можно было придумать. Но их два, и один из них – корабль наемников. Они тертые калачи, их так просто не обдурить. Нет, без вариантов. Тогда на кой хрен уничтожать призовую группу?» — спросил Фейтон у Тара. «Походу узнаешь», — ответил тот. «Все, идем». Он повернулся к Юджину. «А вы не дергайтесь, все под контролем». «Угу, понятно», — буркнул Юджин. Тар и Фейтон ушли с мостика, и едва за ними закрылась дверь, Рика повернулся к Юджину. «Что они собираются делать, ты меня спрашиваешь?» «Я почем знаю», — пожал плечами Юджин. «А мы что делать будем?» — Вот уж хрен его знает. Гиперпривод починил? Да, уже даже прогнал программу диагностики, просчитал прыжок. Но нам не хватит времени прыгнуть, фрегаты нас расстреляют, прежде чем. Да это понятно, отмахнулся Юджин, прыгать и бессмысленно. Эти ведь два урода еще на корабле. Так бы можно было попытаться уйти в варп, и дальше на гипердвижке ускакать подальше. Думаю, не получится, покачал головой Рика. Уверен, где-то пузырь подвесили. Они ж не дураки, должны понимать. Пузырем называлось устройство, которое сбрасывали в системе, и которое блокировало возможность использовать гипердвигатель. Вернее, корабль входил в гипер, вроде как уходил в прыжок, но его тут же выкидывало, движок перегревался, и повторить попытку можно было не раньше, чем через несколько часов. Но опять же, пузырь эту попытку бы точно так же испортил. «Так что делать будем?» – спросил Рика. «Не знаю пока», – вздохнул Юджин. «Все это чистой воды импровизация и, похоже, она зашла в тупик. Нет у меня идей». «У меня есть», – заявил Рика. «Ну давай, излагай. В общем, делаем так. Идем в твой арсенал, напяливаем на себя скафы, берем оружие и дальше в трюм. Там пытаемся положить всех, абсолютно всех, и наемников, и Тара с Фейтоном. Ну, или же просто не даем им к нам подойти. И, дальше грузимся в трезубец и сматываемся. А Рокот, а что Рокот, главное самим сейчас уйти, а дальше уже думать будем. Без груза в виде Тара и Фейтона как-нибудь разберемся. Угу, разберемся, хмыкнул Юджин. Кассель корабль или продаст сразу, или на какой-нибудь свой склад засунет, причем так глубоко, что хрен мы его найдем. Можно будет о Рокоте забыть. Но ведь Касселю не корабль нужен, а деньги. Выкупить у него Рокот, да ты представляешь, сколько он денег захочет. И не факт, что корабль отдаст. Юджин, это все потом. Пока нам нужно свалить отсюда, а что делать дальше, будем думать, когда окажемся на свободе. Сидя здесь, ничего хорошего мы не дождемся, наставительно произнес Рика. Как скажешь, умник, вот только твой план уже не воплотить в жизнь, хмыкнул Юджин. Почему? Смотри, он вывел картинку со своего терминала на главный экран. Рика сразу понял, что транслируется изображение с камеры, установленной в трюме. Он видел, как две фигуры суетятся возле трезубца, затем лезут внутрь, и вот корабль стремительно вылетел из трюма. Эти два козла смотались, возмутился Рика. Вот ведь сволочи, а, они нас кинули и смотались. Ты будешь по ним скучать, рассмеялся Юджин. Хочешь, чтобы вернулись? Ты чего ржешь, возмутился Рика. Мало того, что Эрни сперли, теперь еще и мой трезубец угнали. И отлично, теперь мы одни на Рокоте. И, хочешь попытаться уйти, так ведь не получится. Нам просто не позволит это сделать. Никуда нам уходить не надо, хитро усмехнулся Юджин. Десантный бот, стартовавший с фрегата Галка, принадлежавшего наемному подразделению Кабильт, едва увернулся от шустрого кораблика, вылетевшего из трюма злополучного Рокота, звездолета, принадлежавшего некоему старателю, за голову которого кабельты получили плату. «Босс, тут истребитель, они смываются», — завопил пилот бота в рацию. На мостике Галки тоже засекли появление истребителя. Галлахот, лидер подразделения и, собственно, капитан Галки небрежно бросил. «Взять в прицел, огонь на поражение». Приказ этот он отдал, сам не веря, что из этого что-то выйдет. Попасть на такой дистанции по юркому истребителю было маловероятно, но и плевать на это, все равно никуда не уйдет. Пузырь установлен, свалить в гиперкораблик не сможет, так что, впрочем, от этих чертовых старателей можно было ждать чего угодно. За этим Грабовский он уже гонялся довольно долго и безрезультатно. Кассель, их наниматель, рвал и метал, но что мог сделать Галлахот? В конце концов, сам заказчик поставил такие рамки, что выполнить задачу было сложно. Найти и захватить старателя, доставить к Касселю. Кабельты подобные работы раньше не выполняли. У них все было намного проще: добраться до точки, высадиться, подавить сопротивление, устранить цель или цели, захватить объект, корабль, ну, или уничтожить их. Все они наемники, а не охотники за головами. Однако в последней кампании Галлахот потерял слишком много бойцов и денег, а еще всякой техники, амуниции, оружия. А все почему? Потому что он как дурак прельстился огромной суммой контракта, который предлагали ВКС. Черт, ведь знал же, что ничем хорошим это все не закончится. И не закончилось. Потрепало кабельтов знатно. Более того, лишь чудом им удалось выбраться из той мясорубки. Контракт с ВКС они разорвали, Еще и неустойку пришлось платить. А что делать? Не подыхать же там. Чужие за годы войны многому научились, и по сравнению с теми сражениями, в которых Галахад участвовал еще молодым лейтенантом, многое поменялось. За его ошибку поплатилось все подразделения. Теперь они были на мели и хватались за любую работу, вот и с этим чертовым Касселем связались. Нет, в целом работать на него было нормально. Устроить налет на колонистов, раздолбить грузовой корабль, перебить боевиков-конкурентов. В большинстве случаев кабельты блестяще справлялись со своей задачей, что им могли сделать колонисты или бандюки, что они могли противопоставить выучке, дисциплине и опыту наемников. Каждый из них прошел огонь, воду и медные трубы. Всех своих людей Галахад подбирал тщательно, щепетильно. Однако были и задания, которые, мягко говоря, чем-то хорошим закончиться не могли. Например, поймать старателей. Галахад терпеть не мог эту братью. Слишком они скользкие и ушлые, ходят по лезвию бритвы, а чуйка у них такая, что любая собака позавидует. Галахад уже давным-давно забил на попытки отыскать этого грабовский и его рокот, как вдруг они словно вынырнули из ниоткуда. Да еще как, их местоположение вычислил Вебер, та еще сволочь. Галахад непроизвольно скривился, вспомнив этого типа. Надо же быть таким уродом. Вроде и старатель, но даже свои его презирают. С корпоратами работает, с Касселем, что в среде старателей, насколько знал Галахад, было крайне постыдным занятием. Западло, как говорят в очень узких кругах. Галахад не верил, что грабовский не знал, кто такой Вебер, и, тем не менее, зачем-то связался с ним, сдал свои координаты, куда и направился корабль Касселя, а вместе с ним и Галка. Галахад был крайне зол и очень сильно нервничал из-за этого задания. Он настолько был уверен в хитроумности неуловимого бороды, того самого грабовски, что свято верил, будто их заманивают в ловушку. Но нет, Рокот действительно был в системе, причем был там один. Ощущение, что эта ловушка, никуда не пропала, поэтому Галахад решил действовать аккуратно, не стал подходить близко. Однако теперь, неужели грабовски действительно насколько глуп, что доверился Веберу? И что теперь, он пытается сбежать на истребителе? Неужели он не понимает, что ничего у него не получится? Судя по тому, что видел Галахад на экране сканера, не понимает. Что ж, его проблема. Истребитель таки попытался включить гипердвигатель и сбежать из системы, а пузырь отработал как положено, трезубец остался здесь. Более того, перегрузка гипердвижка привела к тому, что весь истребитель обесточила, и сейчас к медленно вращающемуся вокруг собственной оси кораблику летел фрегат Касселя. Ну а Галка направилась к Рокоту. Вроде как все шло по маслу, но Галахаду было неспокойно. Он ждал, что вот-вот что-то случится. Он не знал, что именно, но чувствовал проблемы. Старики в его возрасте знают, когда сменится погода, когда пойдет дождь. У него же было чутье другого плана, и оно никогда не подводило. «Сэр, мы в трюме», — сообщил пилот десантного бота. «Будьте осторожны, парни», — предупредил их Галахад. «На борту Рокота может быть противник, не расслабляйтесь». Он был уверен, что истребитель — это просто отвлекающий маневр. Вполне возможно, что управляли им дистанционно, и на деле никого внутри не было. Правда, Галахад совершенно не понимал, чего хотел добиться старатель. На кой черт ему это все, ведь пузырь все еще активен, и пока сам Галахад или капитан второго фрегата не отключит его, из этой системы никто не улетит. Так что задумал старатель. Впрочем, главная странность, почему этот грабовский позволил себя тут поймать, все еще не прояснилось. Галахад готов был собственную руку дать на отсечение, но не верил он, что старатель, который так долго прятался, так легко уходил от преследования, попадется столь глупо. Он ведь не доверял Веберу. Более того, по имеющейся у Галахада информации они даже конфликтовали между собой. Так почему? Мы взяли истребитель. На связь вышел капитан второго фрегата. Все, Галахад, дело сделано. И раз уж мы их поймали, на премию можешь не рассчитывать. Галахад скривился. Этот уволень считал себя космическим волком, хотя и капитаном то он стал только потому, что лебезил перед Касселем. Ну да хрен с ним. Галахад чхать хотел на премию. Главное, чтобы Кассель наконец-то отстал от него. Ловить старателя по всей галактике ему уже до чертиков надоело. Спустя несколько минут десантная группа вышла на связь и доложила, что на борту Рокота никого не обнаружено, а сам корабль под их контролем. Галахад уже облегченно выдохнул, но тут, сэр, встрепенулся старпом. Пузырь отключен. Что? «Почему? Кем?» – возмутился Галахад. «Капитаном Стремительного». «Стремительный – это старая корыта, по недоразумению именуемая фрегатом. Вызвать их, что они делают?» – прорычал Галахад. «И действительно, даже если ты захватил старателей, если они у тебя, это не повод со всех ног мчаться к хозяину, чтобы сообщить о своих успехах. В конце концов, этот жирный Боров мог хотя бы предупредить Галахада о том, что все сделано, что цели захвачены и, сэр, Стремительный не выходит на связь», — заявил Старпом. «Наблюдаю маневр, наблюдаю запуск гипердвигателя». «Ну что за идиот?» — вздохнул Галахад. «Стремительный еще пару минут находился в системе, а затем исчез. Галахад лишь через сутки, по пути на одну из баз Касселя, узнал, что Стремительный туда не вернулся. Более того, пропал он без следа. Что ж, как он и ожидал, Грабовский все же их обманул, смог таки сбежать, но почему-то бросил свой корабль, что с точки зрения Галахада было очень странно. Старатели ведь трясутся над своими скорлупками, лишь по недоразумению называющимися кораблями, а этот взял и так легко его бросил. Глава 13. Зайцы. Юджин открыл люк и сделал приглашающий жест, мол, полезай внутрь. «Это еще что такое?» – нахмурился Рика. «Это мой тайник», – ответил Юджин. «И давно он тут?» «Не знал, что ты таскал контрабанду. Он не для контрабанды. Он как раз на такой случай». «Если на такой случай, то чего я раньше об этом не знал?» – спросил Рика. «Уже пару раз нам бы эта штука пригодилась. Вот после этих пары случаев я и решил сделать его», – пояснил Юджин. «Думаешь, если сидеть за стенкой, то нас не засекут?» «Брось, Юджин. Я, конечно, понимаю, что наемники – это не таможенники, и настолько уж сильно искать нас не будут. В каютах нет, на мостике и в трюме тоже, ну и ладно. Но они ведь не дураки, включат датчик температуры или биоскан, и все. Здесь все продумано», – гордо заявил Юджин. «Никакие датчики нас не засекут. Мда, сплав адамантиевый, что ли, у стены, или же сверх-пупер-мупер непросвечиваемый. Да чего ты вообще к этой стенке привязался?» Даже оскорбился Юджин. «Просто сидеть мы будем внутри топливного бака, со всех сторон окруженные топливом. А вот через его пласт нас не найти». «Чего?» Рика удивленно уставился на Юджина. «Это как? А вот так? Помнишь, я топливопровод чистил? Вот тогда все слил из бака, собрал внутри капсулу. Ее удаленно можно пристыковать к шлюзу. Сейчас залезем внутрь, задраим все, и я опущу ее внутрь. Будем сидеть в ней, под слоем топлива. Ну ты, блин». Рика был настолько потрясен, что не нашел слов. «Все, годится план, давай, думай быстрее. Скоро наемники сюда заявятся. Других вариантов нет», — пожал плечами Рика. «Но что дальше? Что дальше? Потом будем думать. Все, бегом за скафами, запасными кислородными картриджами, и заправь баллоны с жидким питанием. На всякий случай запасные возьми. А ты? А я спрячу свои пушки. Эти уроды, что скоро к нам заявятся, наверняка все утащат. Не хочу, чтобы им мои пушки достались». «Что, еще тайник?» – удивился Рика. «В арсенале есть ниша под полом. Все не влезет, но это и не надо. Большую часть пушек оставляю на виду, тогда вопросов не возникнет, искать не будут. Все, бегом, бегом. У нас времени мало». Спустя 5 минут оба в скафах уже лезли в узкий люк. Сначала внутрь залез Юджин, которому Рика подавал сумки, набитые картриджами и емкостями с жидкой пищей, затем полез и сам Рика. Они задраили люк, и тут же Рика почувствовал, как сфера, в которой они оказались, сдвинулась. «Опускаю нас на дно бака», — пояснил Юджин. «Слушай, а если они увидят, что топливные баки неполные, и попытаются долить?» «Я изменил объем в настройках, вместимость уменьшил. И, думаешь, никого это не смутит? А вес общий? Не ссы. Балки крепежные, вес самих танков. Никто не заметит этих 200 килограмм. Ты вон даже не заметил, что вместимость поменялась». Рика хмыкнул. Тут Юджин был прав, когда бы он все манипуляции с танками не сделал, но Рика действительно изменений не обнаружил. Ни изменений, ни странностей, вообще ничего. А раз уж он, постоянный член экипажа Рокот, это не отследил, то кто-то пришлый и тем более. «Если таможенники будут осматривать Рокот, нас могут найти», — заявил Рика. «И кто им даст осматривать Рокот?» — хмыкнул Юджин. «Без владельцев, без экипажа, корабль просто заберут. Нет, до места мы долетим тихо, без всякой таможни и досмотров, а затем корабль оставит в каком-нибудь ангаре, принадлежащем Касселю. Думаешь, это все-таки Кассель? Да кто же еще? Ну хорошо, допустим. А дальше что? дальше, говорил же, поживем, увидим. Ну у тебя же есть какой-то план, Юджин хмыкнул. План у него действительно был, не знаю, посмотрим. Рокот попытаемся угнать и свалить с планеты, а гиперпривод, на другой планете или станции. Мы ведь в логове Касси окажемся, нас копы и его люди искать будут. Если не сделать все быстро и аккуратно, смысл от гиперпривода, мы улететь просто не сможем. Не факт, что мы сможем угнать Рокот, высказал свои сомнения Рика. Может и не сможем, согласился Юджин. И что тогда, бросим его, оставим пока. Если Кассель сразу на переработку его не отправит или сходу не продаст, то потом, может, получится договориться и выкупить. В конце концов, с теми деньгами, что мы получим от продажи крейсера, можно будет не искать окольных путей и просто договориться. Ты же сам говорил, что Кассель как пиявка, он не отвяжется. Значит, припугнем. Придумаю что-нибудь. Скажу, что на ВКС или законников работаю, что они дали денег на выкуп. Поверь, если правильно его припугнуть, он отстанет. Ну смотри, тебе виднее. Тихо, гляди-ка. Юджин и Рика все еще удаленно были подключены к терминалу Рокота, могли видеть все, что на нем происходило через камеры. И прямо сейчас они наблюдали, как в трюм залетел десантный бот, из которого высыпались бойцы. Судя по выправке и экипировке, явно из бойцов ВКС, но их форма. Такие наемники, без сомнений. Они, разобрав секторы контроля, страхуя друг друга, двинулись на мостик. Не обнаружив там никого, разбились на тройки и принялись осматривать корабль. Не найдя никого, бойцы явно расслабились. Рика прямо-таки подмывала вылезти из тайника и устроить им торжественную встречу, но Юджин отговорил. Все же против опытных и бывалых наемников у них двоих шансов было мало. Нет, будь с ними бабка, то можно было бы попытаться, но бабка осталась на крейсере. Черт. Кто же знал, возьми они с собой робота, вполне возможно, что удалось бы отбиться от Фейтона и Тара. Тогда бы вообще всего того, что происходит сейчас, не случилось бы. Никто бы не вызывал Вебера, не сливал бы ему координаты, даже не пришлось бы симулировать поломку гипердрайва. Собственно, вообще ничего из текущих проблем не было бы. Но, как говорится, если бы у бабушки были яйца, имеем что имеем. А раз так, лучше сидеть тихо и ждать удобного случая. Ждать удобного случая, как и говорилось, пришлось больше 3 дней. Благо наемники не стали полностью обесточивать корабль, так что старатели без проблем видели и знали, что происходит в его отсеках. А не происходило там ровным счетом ничего. На борту оставили 6 бойцов, которые по очереди дежурили на мостике. 2 на мостике, 2 дрыхнут, 2 сидят в кают-компании и жрут припасы старателей, чем они дико бесили Юджина. От этого он даже зубами скрипел, но из тайника не вылезал. Перебить всех наемников в принципе было возможно, особенно если действовать тихо, ударить неожиданно, да только дальше что? Доступ к внешним камерам старателям тоже никто не отрубил, и они прекрасно видели, что происходило с Рокотом. А был он пристыкован к фрегату наемников, который куда-то направлялся. Впрочем, это не было большой тайной, он летел к планете, где жил Кассель, или, по крайней мере, там была его передовая база. Иначе какой смысл туда тащить Рокот, еще бы знать, что Кассель будет делать с ним дальше. Оставит себе или же попробует подделать документы и продаст. Но на этот вопрос пока ответа не было. На 4-й день среди дежуривших на Рокоте наемников началось какое-то шевеление. Более того, ближе к обеду начали собирать свои вещички, которые вольготно раскидали по каютам. Затем на Рокот заявились какие-то технари, которые выключили терминалы и полностью обесточили корабль. «Ну и, что теперь будем делать?» – спросил Рика. «Ждать. Раз они все отрубили, наверняка хотят куда-то поставить Рокот. Точно не на станцию, не стали бы они вырубать его, и тем более гасить движки». Тут Юджин был прав, даже будучи пристыкованными к вражескому фрегату, движки Рокота, пусть и в холостом режиме, но продолжали работать. Теперь же их отрубили. «И сколько же нам ждать?» – спросил Рика. «Сутки, думаю, не меньше», – ответил Юджин. Рика тяжело вздохнул. Вот теперь он во всей красе прочувствовал все то, через что пришлось пройти когда-то членам команды Хороняки, которых он заставил ходить в автономных скафандрах несколько дней. Это было отвратительно. Да, пусть здесь идеально работала система кондиционирования, никаких запахов он не слышал, однако все равно от мысли, что ты вот уже 3 суток вынужден пребывать в костюме, в который ходишь по нужде, становилось крайне неприятно. Особенно Рико боялся, что система фильтрации, а именно она слабое звено в подобного рода скафандрах, может выйти из строя, и тогда придется быть в костюме, который медленно начнет заполняться твоими собственными фекалиями и испражнениями. Когда сутки, которые они решили выждать, почти истекли, первым не выдержал Юджин. «Все, нахрен, вылезаем. А если мы еще не на месте, а если на борту кто-то есть?» Задал резонные вопросы Рика. Теперь, когда корабль был обесточен, они не видели и не знали, что происходит на Рокоте и есть ли на его борту хоть кто-то. «Это зачем?» Юджин показал свое оружие. «Вылезем, дальше разберемся». «Твою ж», вздохнул Рика. «Стоило так долго сидеть тогда, надо было вылезать, пока наемники тут были. Успели бы их перебить, может, удалось бы отстыковаться и...» «Ага, влажные мечты оставь для Либерти», хмыкнул Юджин. «Давай, первым полезешь». «А как, какой вперед?» буркнул Юджин. «Или думаешь, я совсем идиот, и не догадался на тайник собственный источник энергии поставить? Тут отдельный аккумулятор, и он не отключается вместе со всем кораблем». Люк открылся с грохотом, и Рика вылетел наружу как пуля из ствола, со всего маху шлепнувшись на пол. Он, тем не менее, вскочил на ноги и огляделся. На технической палубе, во всяком случае, в этом отсеке было пусто. Рика, державший оружие наготове, осторожно, крадучись, подобрался к двери и замер. Позади него с шумом из люка появился Юджин, так же, как и Рика, плюхнувшись на пол. «Да надо будет чуть доработать тайник», — заявил он. «Вылезать, та еще морока». «Ну что там?» «Тихо пока», — откликнулся Рика. «Готов, готов», — кивнул Юджин. Они вышли из отсека и прошли вдоль всей технической палубы. Никого. Все системы, к слову, тоже отключены. Поднявшись на жилую палубу и действуя еще осторожнее, Рика и Юджин осмотрели кают-компанию, каюты и, собственно, мостик. Здесь тоже не было ни единой живой души, что только к лучшему. «Хорошо, что Рокота оставили на крейсере», — заявил Рика. «Его бы точно эти уроды пристрелили». «Угу», — кивнул Юджин. «Впрочем, тут они были не совсем честны. Не они оставили Рокота, а он не захотел с ними лететь. Лазал где-то по отсекам крейсера днями, и крайне редко попадался хоть кому-то на глаза». Юджин рухнул на кресло пилота и тяжело вздохнул. «Ну, что теперь?» — спросил у него Рика. «Теперь надо думать, как выбираться с корабля», — ответил Юджин и тут же поправился. «Или на самом корабле. Если запустим системы, это могут быстро обнаружить. А так как мы не знаем, где вообще находимся, спустимся в трюм», — предложил Юджин. «Может, он открыт?» «Должен быть открыт, раз корабль обесточен». Рика просто кивнул. «Что ж, дела были плохи. Рокот стоял в каком-то ангаре. Смыться оттуда на корабле не было ни единого шанса, а все потому, что неизвестные, которых видели Юджин и Рика, которые отключили питание Рокота, вырубили и реактор. Теперь на его запуск потребовалось бы несколько часов, два, как минимум. Однако стоило только начать запуск, это бы тут же засекли, и вряд ли Юджин и Рика смогли бы отбиться от тревожной группы, которая бы явилась к кораблю, чтобы остановить нарушителей. Естественно, если не запустить корабль, улететь не получилось бы. Нет, вполне возможно, что емкости накопителей даже хватило бы на то, чтобы запустить двигатели, поднять корабль в небо, но, насколько их хватит, и снова-таки, чтобы подняться в небо, нужно было бы пробить себе дорогу, как минимум снести ворота. А пушки ведь тоже потребуют энергии. Что бы там ни делалось, какие бы варианты Юджин и Рика не обдумывали, они всегда упирались в тупик. Реактор нужно запускать при любом раскладе, а, следовательно, нужно было обеспечить себя форой в 2 часа, пока он войдет в стабильный режим. Как это сделать, непонятно. Похоже, придется просто уходить, вздохнул Юджин. Если бы мне кто-то подобное сказал, я бы в жизни не поверил. Ты хочешь бросить Рокот? Ахнул Рика. А что делать? Пожал плечами Юджин. Ну нет других вариантов. Долго мы тут не просидим, рано или поздно нас засекут. Угнать корабль мы не сможем. Чисто технически сделать это быстро невозможно. Может, попытаемся отбиться? Спросил Рика. Вдруг получится? Ну а даже если не сможем, и хрен с ним. Я проверил, на этой планетке есть клон-центр, так что завалит нас, и там очнемся. Не забывай, здесь Кассель живет. Наверняка большая часть чинуши копов у него в кармане. Если нам повезет, и мы свалим, это одно дело. Но я уверен, что ни черта у нас не получится, и мы отправимся в клон тела, а там нас уже встретит. Может, даже очухаться не успеем, как за нами придут. Значит, «Просто уйдем», — буркнул Рика. «Да, просто уйдем, причем тихо, нельзя позволить себя обнаружить. Если Кассель поймет, что мы на планете, за нами начнется самая настоящая охота». Рика тяжело вздохнул. «Ладно, будь по-твоему». «Да не по-моему, а...» Юджин лишь махнул рукой. «Ну нет других вариантов, нет. Если можешь что-то предложить, я слушаю и готов обсуждать». «В том-то и дело, что нет», — буркнул Рика. Из ангара, где стоял Рокот, свалили просто и быстро, ночью через коммуникационную шахту. Вылезли уже за пределами складской, или что это было, территории. Правда, таки напоролись на одну из ловушек, сработала сигнализация. Впрочем, сработала она уже за пределами ангара, так что если повезет, никто не должен был догадаться, что это кто-то прорывался наружу. Скорее уж решили бы, что какие-то воришки пытались влезть внутрь.